Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Галатам 6:2. Бога любить легче, брата труднее любить. Надо порой на плечи тяжесть его взвалить. Это ноша чья-то, камень чужих забот, смотрит глазами брата, помощи молча ждет. Шапка Мономаха голову клонит вниз, к телу своя рубаха, ближе, как ни борись. Носить бремена друг друга – это совсем не мед. И равнодушие вьюга часто в душе метет. Разве я брату сторож? Змеем ползет вопрос. Сколько ведь в мире горя, сердцу не хватит слез. Брата в беде оставить, Каином в чем-то стать. Легче любить устами, а как не душу отдать? Голос совести слушай, он ведь умолкнет может. Помни, что равнодушие – это убийство тоже. В жизни порока надо, не подвиги громких ждать, а просто не рядом, не ради награды, чашу воды подать. Всех нас зовет вечность, искрами звезд, огней. Бога любить легче, брата любить трудней. Где же любви святость, в чем ее суть видна? К Богу любовь и к брату – это любовь одна. Аминь.